Хозяин отсиживается на парадной лавке, угревается перед паркой. Павлушка-кучер не успевает поддавать воды в каменку, но и покуда терпит на одной из скамеек. Он отродясь не парился. Донские редко жутят себя вениками, а Сильвестр-шорник наяривает. «Ах ты, ух ты, идрить твою! Ишо, поддай, Павлуха, ишо, ах ты, ух ты! Ишо, маленько, ишо, квасом плесни, квасом! Ах ты, ух ты, тятенька! Ах, Господи, святые угодники, сковородники! Ах ты, ух ты!» Но и только что намылил рыжечубую голову, дюжил, крепился, потом слез со скамейки на пол, а Сильвестр-шорник поддает да поддает. Мыло разъедает глаза, горячий сухой пар из каменки жжет уши, печет спину. Терпения нету, вот-вот сжаришься, а Сильвестр-шорник подкидывает. «Ишо, маненько, ишо, ах! Ты, их ты, матушки, подлатушки, угодники, сковородники, ишо, Павлуха, ишо, шибче плесни, взев плесни, ишо, ишо, такую твою!» Паровозный котел лопнул, не иначе до того нестерпимо жжет тело. Не баня, пекло сатаны. Ной схватился за уши и носом-носом по полу к бодейке с холодной водой, достал пригоршню воды и в глаза, чтоб белый свет увидеть, а Терентий Гаврилыч ржет. «Вот погоди, служивый, я поддам после Сильверста, да в снегу покатаюсь, вот это будет баня!» К лешему послал Ной и ползком в предбанник. «Ну нет, такая баня не для него». Отпыхался кое-как, мотая башкой, быстренько натянул кальсоны, но не успел застегнуть. Лопнули повтоком, и пояс на полчетверти не сошелся. Экая. И нижняя рубаха еле-еле налезла. Руки потяни в обхват плечей, расползется. Кое-как собрался и в дом. Велесая дородная хозяюшка Павлина Афанасьевна удивилась. «Так скоро?» «В этой бане быка жарить можно!» Дуня ходила по передней с малым кешкой на руках, глянула на голову Ноя. «Ой, боженька! Да у тебя голова в мыльной пене! Говорю же, отродясь не мылся в таком пекле!» Хозяйка с Федосьей хохочет. «Отце человек! У нас на Украине нема таких бань! Ширяют, ширяются, молотят!» «Як скаженное! Ой, як молотят! Це ж Сибирь!» Хозяюшка умилостивила. «Ладно, Ной Васильевич, вот мы, женщины, помоемся и попаримся. Тогда вы пойдете с Дуней и Кешу помоете. Он у нас тоже не терпит пару». Дуня хохотнула в нос, а глаза искрами, черными искрами так и сыплют, и жгут, жгут Ноя до пяток, и он чувствует, как кровь стучит в висках, вскипает, насыщая богатырское тело неведомым доселе буйством чувств. Дуня к бане припасла заморскую рубашку из запасов, добытых Ноем, французские чулки и бордовое шерстяное платье, ни разу не наделанное, с бельгийской этикеткой, и хотела поднарядиться, чтобы понравиться коню рыжему. Мужики пришли из бани до того разопрелые, разморенные, будто варили их в красном причастном вине, чтобы подмолодить лет на 20. Выпили по ковшику кваса, и хозяин прошел к себе в опочивальню, чтобы отдохнуть перед ужином. Ужинали они все вместе, хозяин с работниками за одним большим столом в гостиной. Женщины мылись долго, известное дело. Умастительная, чистоплотная и обиходливая половина людского рода. Когда перемылись женщины, хозяюшка сказала, что пар теперь сошел, и они, гости, могут идти, если их не обременит, пусть возьмут с собой малого Кешку, тем паче он будто прилип к Дуне. «Пойдем, Дуня», — позвал Ной, и голос у него вроде осип. «Сейчас, сейчас». А сама что-то ищет, тычется по своей комнате, хотя все собрано. «Господи, прости, эко привелось, да ведь мужик я, а все как вроде мальчонка, сколь смертей повидал, сколь всякого разного хлебала. А вот якри ее, робость одолела», — пыхтел себе в бороду Ной. Они шли огородом между сугробами. Дуня мелко и часто, но и широко, размашисто, с кешкою на руках, с хрустом, затаптывая ее маленькие следы. В теплом предбаннике, где горела лампа, ни слова друг другу, Ной повесил на сахатинные рога бекешу, папаху, френч с накладными карманами, рубаху, одеяло, в которое был завернут белоголовый кешка, и ушел первым в баню с мальчонкой, поддерживая одной рукой лопнувшие подштанники. В бане светло от пузырчатых фонарей, подвешенных на крючье у высокого потолка. Дуня вошла в одной рубашке, и Ной, успев раздеться, отвернулся от нее от греха подальше. Она опять хохотнула в нос, сняла рубашку, села на скамейку, взяла к себе малого, чтобы заслониться крохой от стесняющегося Ноя. Кешка сопел, фыркал, но не плакал.